Давно эти дети играют в недетские игры под дерзкие гимны, снимаемые иглами с винила. Это зона русского экстрима, стиль криминал в борьбе за лучшую жизнь, брат, keep it real. Куплеты из динамиков, ценителям ретро, наверное, когда я усну, стану ветром, оставлю куплеты лабиринтом этих бесконечных тоннелей. Но пока я здесь, эта тема в пой, плеер. Грех лишь повод очистить карманы от палева. Порой каверы покруче оригиналов, порой камеры слаще свободы, порой в грешниках больше святого, чем в преподобных. Знаешь, уж лучше закрыть глаза и не проснуться утром, чем погрязнуть в каких-нибудь левых мутках. В постоянном поиске дефицитного средства мы убиваем время путем остановки сердца. Куда деться от этой модной тенденции, искать причины боли, воспоминания о хране во детство. С кем спеться, пусть и не в унисон, лишь бы звучать, слышать свой прокуренный баритон. Я в стельку трезвый, запредельно пьян, в шутку убит, по-настоящему жив, искусно предан теми, кому верил, но по-прежнему предан тем, кто верит мне. Никто не знает, кому как карта ляжет, платим дважды, однажды не заметив лажи. Даже сажей можно нарисовать счастье, жизнь, кастинг, горим и гаснем. Никто не знает, кому как карта ляжет, платим дважды, однажды не заметив лажи. Даже сажей можно нарисовать счастье, жизнь, кастинг. Братчо, я знаю точно, куда приводят мечты и из чего в этих стенах сделаны кирпичи. Я знаю точно, сколько стоит иллюзия, ведь как и прежде на улицах валом разносортного мусора. Чувствую город прозы московских дворов, звучащий в унисон с голосами других городов. Утром кутаясь в дуты и куртки, мы на попутках отправляемся по нужным пунктам. Зеркальность мира скорее бесит, нежели дает ответы. Этого нет во мне, меня нет в этом. Впредь будь корректнее, смертных пугает вечность, вечность же сводит с ума бесконечность. Бэкстейдж скрыт от глаз посторонних, нас коронят заживо, но будут помнить даже мертвыми. Таких историй ты слышал немало, короли из спальных районов, дети трущоб и окраин. Я в стельку трезвый и запредельно пьян, в шутку убит, по-настоящему жив, искусно предан теми, кому верил, но по-прежнему предан тем, кто верит мне. Никто не знает, кому как карта ляжет, платим дважды, однажды не заметив лажи. Даже сажей можно нарисовать счастье, жизнь, кастинг, горим и гаснем. Никто не знает, кому как карта ляжет, платим дважды, однажды не заметив лажи. Даже сажей можно нарисовать счастье, жизнь, кастинг, горим и гаснем.